Глава 18. Открытие магазина имело огромный успех. Отделку интерьера поручили американцу Элли Вольфу, который в это время жил в Париже. Весь магазин был обит бледно-серым бархатом и выглядел словно шкатулка с драгоценностями. Вильям привез из Вайтфилда несколько небольших картин Дега и замечательные эскизы Ренуара. Но внимание посетителей прежде всего привлекали драгоценности. У каждого украшения были свои достоинства. У сказочного бриллиантового ожерелья или крупного жемчуга, удивительных серег с бриллиантами или рубинового ожерелья, которое принадлежало когда-то царице. На всех драгоценностях можно было хорошо рассмотреть клеймо ювелира, даже на тиаре, украшенной бирюзой. Здесь были выставлены произведения Бушерона, Шаме, Ван Клифа, Картье, Тиффани из Нью-Йорка, Фаберже и Астрея. Они поразили воображение парижан. В прессе появилось немного сдержанное сообщение о том, что герцогиня Вайтфилд открыла магазин, названный Вайтфилд в предместье Сен-Оноре, где предлагаются уникальные драгоценности для экстраординарных женщин. Герцогиня Виндзорская приехала на открытие так же, как и большинство ее друзей, и вдруг оказалось, что там собрался весь Париж. Все высшее общество и даже несколько любопытных знакомых из Лондона. Вечером они устроили прием, во время которого продали 4 украшения. Прелестный браслет работы Фаберже с жемчугом и бриллиантами и маленькими птичками из голубой эмали. Жемчужное ожерелье – одно из первых украшений, купленных Эммануэль. Изумрудная гарнитура, а также кольцо с огромным рубином, сделанное Ван Клифом для Махараджи. Сара стояла с изумлением, глядя на все это, не в состоянии поверить в то, что это не сон. Вильям тоже с удовлетворением смотрел на происходящее. Он гордился ею и был доволен тем, что они сделали. Они покупали драгоценности от доброго сердца, желая помочь людям. И вдруг это превратилось в превосходный бизнес. «Ты хорошо поработала, моя любимая», — похвалил он Сару, в то время как официанты разливали по бокалам шампанское. «Я просто не могу в это поверить. А ты?» Она снова казалась девочкой. Такая она была оживленная. А Эммануэль в роскошном черном платье выглядела как солидная дама, когда прогуливалась среди сливок общества. «Конечно могу. У тебя исключительный вкус, а украшения очень красивы», — спокойно ответил он, отпивая глоток шампанского. «Мы имеем большой успех, не так ли?» — усмехнулась она. «Нет, моя дорогая, это ты имеешь большой успех. Ты для меня дороже всего в жизни», — прошептал он. Годы в плену научили его еще больше дорожить своей женой, ребенком, свободой. Его здоровье было надломлено, но Сара хорошо за ним ухаживала, и силы постепенно возвращались к нему. Он казался таким же жизнелюбивым, каким был до войны, но порой выглядел усталым и измученным, и она знала, что болят его ноги. Раны со временем зажили, однако вред, нанесенный его организму, невозможно было исправить. Но, по крайней мере, он остался жив, и они были вместе. А теперь у них замечательное дело, и Сара с головой окунулась в новое занятие. «Ты веришь, что это наяву?» — прошептала она Эммануэль спустя несколько минут. Эммануэль держалась с достоинством, показывая красивому мужчине очень дорогое колье с сапфирами. «Я думаю...» — Эммануэль загадочно улыбнулась своей хозяйке. «Нам Это доставит большое удовольствие. Сара видела, что она уже получает удовольствие, искусно флиртуя с некоторыми важными господами. И, кажется, для нее не имело значения, что они женаты. Дэвид купил для Уоллес очаровательное колечко с бриллиантом, на котором был леопард Картье, гармонировавшие с теми, которые уже украшали ее руки. Это была пятая покупка за вечер. К полуночи все разъехались по домам. «О, дорогой! Все прошло великолепно!» Сара захлопала в ладоши, и Вильям, сидя в коляске, усадил ее к себе на колени, пока охранники запирали дверь, а Эммануэль говорила официантам, куда убрать оставшуюся икру. Она собиралась взять ее домой и угостить на следующий день своих друзей. Сара позволила ей это. Эммануэль собиралась устроить у себя дома на улице Фезандери вечеринку, чтобы отпраздновать начало новой деятельности в роли управляющей магазином у Вайтфилдов. Для нее это был долгий и тернистый путь. Это был долгий путь для них всех. Долгая война, но теперь в Париже наступили другие времена. Вскоре после окончания приема Вильям отвез Сару в их номер в Ритце. Они решили, что им следует найти небольшую квартиру, где они могли бы останавливаться, приезжая в Париж. Хотя Париж был всего в 2 часах езды, все же было утомительно ездить все время туда и обратно. Сара не собиралась все время находиться в магазине, так как были Эммануэль и еще одна девушка. Теперь, когда люди больше не приходили к ним за помощью, Сара хотела заняться пополнением своих запасов. Они ездили в Париж гораздо чаще, чем раньше, и в данный момент Риц был удобен. Сара, зевая, шла за коляской Вильяма, а через несколько минут она уже лежала рядом с ним в постели. Когда она скользнула под одеяло, он повернулся и достал что-то из ящика тумбочки. «Как глупо с моей стороны!» — небрежно произнес он, но Сара достаточно хорошо знала его, чтобы понять. Он замышляет какую-то шалость. «Я совсем забыл». Он вручил ей квадратный плоский сверток, просто маленькая безделушка, чтобы отметить открытие нашего магазина, — добавил он с улыбкой. — Вильям, ты такой милый! Сара всегда чувствовала себя с ним ребенком. Он так избаловал ее. — Что это? — спросила она, разворачивая бумагу. И тут она увидела, что это шкатулка. А на ней итальянское имя — Буцелатти. С горящими от волнения глазами она осторожно открыла ее.